Прапорщик Баобабова, видя, что я не обращаю на нее внимания, прекращает валяться на полу. По стенкам добирается до наиболее безопасного места в зеркальной комнате. Туда, где нахожусь я. Мы, молодые лейтенанты, всегда там, где безопасней. Не вижу радости, возбужден я до наивысшей степени. Воспользовавшись этим гениальным открытием наших ученых, мы сможем переместиться в любое удобное для нас место. Еще неизвестно, куда эта дура нас отправит, потирает поясницу Мария. Прапорщики очень быстро отходят от различных ударов, потрясений и увечий. Даже если это машина времени, в чем я не совсем уверена, совершенно не улыбается оказаться в прошлом, или в будущем, или вообще нигде. А не все ли равно? Двум смертям не бывать, а одну как-нибудь переживем. Ну, некуда нам податься больше, пойми, прапорщик. В едином порыве ступим в данный круг и прощай, зона. Пока не узнаю конечного пункта, в дыру не полезу. Эх, нет в тебе, Маша, азарта. Полезешь, я полезу, а ты следом. В конце концов, это приказ. Можете обжаловать его потом в кабинете капитана Угробова. Я знаю точно, приказ Баобабова выполнит. Это в крови у прапорщиков, выполнять приказы. Прапорщик Баобабова долго не соглашается. Ее доводы смешны. Мария считает, мы не имеем права пользоваться предметами научных разработок российских ученых без стопроцентной гарантии. Разорвет в клочья. Косится на переливающуюся дыру. Где доказательства, что штука эта безопасна для прапорщиков? Даю Баобабовой 2 минуты на размышление. Или она составляет мне компанию, или она потом ответит перед начальством, почему бросила в трудную минуту руководителя отдела Пи. Топтать ковры в кабинетах Баобабова не хочет. Соглашается с условием, если что-то не получится, она лично напишет на меня рапорт. Поднимаемся на постамент, подходим к сиянию, беремся за руки. Меня тоже гложет червячок сомнения, полной уверенности в том, что представленная на экспозиции конструкция является машиной времени, нет. В глубине души я даже допускаю мысль, что виселица и есть виселица, искаженная человеческим гением машина для убийства. Но я также знаю, что если мы с Машкой не ступим на опасную тропу познания, то останемся здесь навечно, и приказ не выполним, и себя погубим. На счет 3, предупреждает Мария. Считаем хором до 3, зажмуриваем глаза и прыгаем в сверкающий омут. Нас не разрезает на мелкие кусочки, не испаряет до серого пепла. Нас даже никуда не подбрасывает, ни обо что не колотит, не размазывает, не расплющивает. С нами вообще ничего не происходит. Ничего особенного, если не считать того, что, открыв глаза, обнаруживаю, что стою на сцене в конференц-зале. Коллега по убийственному эксперименту находится, соответственно, рядом и таращит глаза в глубину зала. Хороший фокус — это как? Если бы я знал. Отдел Пи достаточно молод, и работает в нем в основном люди молодые. Знать мы все не обязаны и не должны. Стучу ногой по помосту, проверяя его физическое присутствие. Доски отзывается вполне обычным скрипом. «Очевидно, ты случайно набрала комбинацию на виселице, которая перебросила нас сюда. Смелое предложение, достойное любого ученого. Если мы разберемся, как управлять дырой, то узнаем путь домой. Ты запомнила, на какие кнопки нажимала?» Баобабова на мои размышления не обращает внимания. Бегает по конференц-залу, заглядывает под сиденье. «Тетка где мертвая?» Любому оперативнику и даже молодому лейтенанту хорошо известно, трупы самостоятельно передвигаться не в состоянии. Двигательные рефлексы у них сильно нарушены, да и мышечный аппарат не тот, что раньше. Рукой-ногой дернуть еще могут, не более. Но если ранее оставленного в обозначенном месте трупа не обнаруживается, следовательно, его кто-то позаимствовал. Этими неизвестными могут в одинаковой мере быть как странный топот по коридору, так и страшный рев, который некоторое время назад преследовал нас с Баобабовой. В любом случае, мы с напарником за потерянные трупы ответственности не несем. «Да плюнь ты на нее», — советую я, обдумывая метод перемещения, благодаря которому мы появились в конференц-зале. «Она нам теперь без надобности. Мы и сами можем самостоятельно повторить эксперимент, но уже с другой произвольной комбинацией. И рано или поздно оказаться там, где находятся все пропавшие люди? Лесик, я все поняла. Они стали жертвой случайного включения этой штуковины». Кажется, Баобабова начинает мыслить масштабно, а это не может не радовать. Приятно иметь рядом человека, который не разменивается по мелочам. Мелочи — это сломанный холодильник, протекающий потолок и отсутствие летних отпусков. Верно, прапорщик. Я действительно искренне радуюсь за коллегу. Мы разберемся в сути аппарата, научимся им управлять, и уж когда найдем пропающих, то покажем всем, на что пригодны ребята и девчонки из отдела Пи. Пошли обратно. Повторяем старый маршрут. По ржавой лестнице вниз, по трубе, мимо динозавров, лыжников, конских хвостов. У третьей двери прапорщик предательски спотыкается, но огромным усилием воли берет себя в руки. В зеркальной комнате на шафоте сверкающего сияния нет. Это слегка настораживает, но оптимизма не убавляет. Получилось один раз, получится и остальные 100. Главное не терять веры. Наверняка наши умные ученые предусмотрели автоматическое отключение дыры. Наша задача — включить ее обратно. Баобабова старательно морща лоб, пытается повторить все свои действия. Тихо ругается из-за полного отсутствия бирок к рычагам и руководство по эксплуатации в целом к агрегату. Несколько раз сбивается, начиная все сначала. Через 4 часа безуспешных действий выдыхается, ложится на пол и затихает. Виселица нависает над нами мертвым грузом чужих великих умов. Единоличным решением откладываю проведение дальнейших опытов на следующее утро. Мы слишком устали, мы хотим спать. Укладываемся поближе к зеркальной стене. Если из самопроизвольной дыры выскочит что-нибудь неприятное, мы успеем проснуться и дать достойный отпор свинцовыми дубинками.